«Эриус, что же вы? Ваша очаровательная соседка может остаться без ужина», — обратился старейшина к моему соседу. Видимо, голодная девица не вызывала у кровопийц особого аппетита. Эриус, похватившись, начал расхваливать мне ближайшее блюдо, украшенное петрушкой и напоминавшее жареные во фритюре глаза. Я любезно, внутренне содрогаясь, отказалась. Тогда мне были предложены колбаса-кровянка, черное сморщенное кольцо, заливное, скорее всего, из ножек младенцев, печеночный паштет из печенки неизвестного происхождения, ветчина, однозначно человеческая, и аналогичная гадость. Я благоразумно ограничилась рисовым салатом с неизвестными мне желтыми зернами и крылышком курицы, запеченной целиком и не вызывающей сомнения. Игнорируя робкие протесты, Эриус высыпал мне на тарелку полную ложку глаз, расхваливая их с таким энтузиазмом, словно сам выколупывал. Застучали тарелки, зазвенели вилки. Это, глядя на меня, приступили к еде вампиры. Лен, я заметила, тоже выбрал рисовый салат, и он был весьма недурен. А у зерен оказался восхитительно пикантный, сладковатый привкус. Скушав крылышко, я ощутила прилив аппетита. После секундного завтрака у меня крошки во рту не было. Но глаза — это выше моих сил. Я робко кольнула один шарик вилкой. Выступил прозрачный желтоватый сок. Гадость какая-то! Сет уплетал глаза со зловещим хрустом, время от времени промакивая губы салфеткой. «Что же это, интересно, такое?» Я приложила вилку ребром и с оттяжкой повела на себя. Шарик лопнул, и капли сока осели на стенки высокой салатницы и лбу соседа напротив. Стремясь замять конфуз, я быстренько сунула половинку глаза в рот и заработала челюстями, почти не чувствуя вкуса. Но когда почувствовала, лучше б это был глаз. Это была мелкокочанная капуста в хрустящем тесте. Третьего дня я как раз отравилась капустой в низкопробной забегаловке. И теперь при одном воспоминании о ней меня мутило. А тут во рту. Я благовоспитанно промокнула губы салфеткой, незаметно сплюнула в нее дивное кушанье и, скомкав, бросила в специальную урну под столом. «Можно попросить у вас стакан воды?» Отодвинув тарелку, поинтересовалась я. Сосед охотно потянулся за хрустальным графином, и в стакан широкой струей хлынуло нечто красное, густое, явно артериального происхождения. «Спасибо», — с трудом выдавила я, заглядывая в бокал. «Это еще что за холера? Она не свернется часом?» Я чуть подалась вперед и заметила на губах повелителя легкую улыбку. Лен ободряюще подмигнул мне и отвел глаза. Я робко отхлебнула из стакана. «Ни на что не похоже. Какой-то сок вроде рассола, только красный. Искренне надеюсь, что гемоглобиновое послевкусие мне просто померещилось». Я снова повернулась к Лену, но его загородил нависший над столом вампир, неспешно ковыряющийся вилкой в блюде дымящихся отбивных. Тем временем на столе появилась оплетенная бутыль с выступающим горлышком темного стекла, заткнутая широкой пробкой. Я машинально поискала глазами штопор, но тут один из вампиров вонзил в пробку два длинных, слегка загнутых внутрь белых клыка верхней челюсти, как нож в масло. Затруднения возникли с освобождением деревяшки, но и тут вампир управился с равнодушием профессионала, с младенчества прикладывающегося как к девичьему горлу, так и к стеклянному горлышку. Возле столовых приборов стояли хрупкие пузатые бокалы на высоких ножках, и бутыль мелодично забулькала, расставаясь с содержимым. Меня отделили в первую очередь, а затем наполнили бокалы по кругу, начав с противоположного конца стола, где сидели повелители старейшины. Бокал отбрасывал на скатерть рубиновую тень. Лен поднял его в ладонях, как бутон чайной розы. «За ваше здоровье, Вольха! Пусть оно будет таким же крепким, как ваше самообладание!» За мое здоровье вампиры выпили с поразительным энтузиазмом. Вино оказалось густым, терпковато-сладким, с привкусом вишневых листьев и черной смородины, и крови. Старейшины метали на Лена гневные взгляды. Краткость тоста граничила с грубостью, а толковать его можно было по-разному. Мне лично послышался завуалированный упрек. Упрек справедливый. «Хватит думать о кровопийстве. Дало вегетарианство!» «Эриус, не могли бы вы положить мне кусочек вон той очаровательной ветчины? И еще салата, пожалуйста!» «Вольха, я понимаю, вопрос нескромный, «Но сколько вам лет?» — поинтересовался голубоглазый старейшина. «20. Я не солгала, я просто округлила». Кто-то надрывно закашлялся, подавившись моим откровением. «А что?» — невозмутимо поинтересовалась я, заедая салат корочкой хлеба. «Вы еще очень молоды», — осторожно сказал старейшина. «Но постареть-то я всегда успею». Это была шутка, но, видимо, плохая, потому что эпидемия кашля вспыхнула сразу в трех местах. «Да, конечно», — пробормотал старейшина, многозначительно переглядываясь с коллегами по совету. «Для магички главное не возраст, а врожденные способности», — гордо объявила я, отпивая немного гемоглобиновой настойки. «Но вряд ли они вам здесь потребуются». «Это как понимать? А упырь?» «Какой упырь?» — наигранно удивился старейшина. «А вот это я и хочу выяснить». «Не понимаю, о чем вы говорите». Старейшина, опустив глаза, скрипел ножом по тарелке, расчленяя отбивную. Я уставилась на него, как на воскресшего покойника, засевшим во лбу топором, уверяющего меня в своем прекрасном самочувствии. Искрошив отбивную вдоль и поперек, старейшина не остановился на достигнутом и продолжал ритмично пиликать ножом, размазывая волокна по тарелке. «Я говорю о монстре, который прикончил ведьмину дюжину народа в прошлом месяце», — неумолимо отчеканила я. «Ах, об этом монстре!» — осенил старейшину. «Не стоит беспокоиться из-за такого пустяка. Вы — наша почетная гостья, и мы не собираемся перекладывать на ваши плечи сугубо внутренние проблемы. Отдыхайте, развлекайтесь, устройте себе внеочередные каникулы». «Какие еще каникулы? Я на задании». «На каком задании?» — напряглись, насторожились старейшины. «Не понимаю, о чем вы говорите». Я лукаво затрепыхала ресницами. «Но вы же сказали». «Что я сказала?» «Вы упомянули о задании», — терпеливо напомнил синеглазый. «О каком задании?» — живо заинтересовалась я. «Зачем вы приехали в Дагеву?» — не выдержал старейшина. «Ну вот, наконец-то вопрос по делу», — наигранно обрадовалась я. «А то мне уже надоело чувствовать себя наивной провинциалкой на крючке у профессиональных шулеров с крапленными картами».